договорами, верительными грамотами. Энея Хэюкан-младший тоже был обнажен, как и полагалось когда-то индейцу, и как он любил, попадая в глушь. После часовой прогулки оба охотника вышли из леса к небольшой лесной речке. Она здесь протекала по скалистой террасе, спокойно заполняла размытые чаши промоины, с брызгами спадала со скалистых ступеней. Вода сверкала под луной и звездами, чистая, ничем не тронутая, кроме ветра и скал. Акута остановился и поманил своего сына к себе. Айнея Хаюкан-младший про себя улыбнулся, потому что он словно уже видел это место раньше, ведь Акута одной длинной зимней ночью так хорошо о нем рассказывал. Здесь харка, твердый, как камень, ночной глаз, преследователь бизона, убивший медведя, который потом получил имя рогатый камень, 12-летним мальчиком охотился со своим другом, сильным, как олень. 100 лет прошло с тех пор. Одни деревья повалились, выросли другие, места охоты индейского народа сократились, но этот клочок земли еще принадлежал родственникам, сыновьям и дочерям племени, в котором сильный, как олень, в свои молодые годы стал вождем. Свою Типи он тогда привел сестру Инея Хэюкана как жену. Здесь охотились на дичь, лосей, медведей, оленей, косуль, еще его внуки и правнуки. Оба охотника забрались наверх, в ветки дерева, чтобы провести там остаток ночи. Утро уже приближалось. Когда тьма рассеялась и водная пелена озарилась солнечным светом, оба прислушались, ломались ветви, тяжелые шаги чавкали по булькающему мху, хрустели сухие сучья. И вот он пришел. Это был лось, властелин царства лесов и верховых болот. Он пришел к своему водопою по привычной тропе, которую охотники давно обнаружили. Мощный, гордый, остановился он среди деревьев нетронутого леса, и все же он настороженно прислушивался, как это и подобало старому опытному самцу. Что-то обеспокоило его, и он повел носом. Но оба охотника заранее натерлись сильно пахнущей травой, которую лала унчида. Запах травы настолько обманул лося, что он подошел даже к тому дереву, на котором сидели охотники, и принялся щипать листья. Но вкус оказался не тот, что обещал запах, и, недоуменно пожевав их, он побежал в манящий, бурлящий сток воды. Долго и спокойно пил этот могучий исполин, капли стекали с его морды, когда он поднял голову и еще раз осмотрелся, прислушался. Охотники разглядывали его и восхищались, нечасто удается спокойно наблюдать с такого расстояния за лосем. Но вот он перешел скалистую чашу омута и исчез на другой стороне в лесу, в котором давно была им самим протоптана тропа. Энея Хаюкан-старший слез с дерева, и Джо вслед за ним спрыгнул на мох. Оба посмотрели на небольшой водопад и естественную чашу, через которую прошел лось. Они разделись, вошли в поутреннему голубую воду и стали плескаться в ней, поливая свои спины. Они со смехом выбрались на берег, и никакая тоска десятилетий не могла подавить в Энея Хэюкане старшем радости. Это такая знакомая глушь, восход солнца, сын, он вдруг почувствовал себя резвящимся мальчишкой. Не раздалось ни слова. Молча опустились оба на берегу, попили там, где пил лось. И Энея Хаюкан Акута поймал руками двух форелей из той самой засады на берегу, из которой он ловил форелей 100 лет назад. Вода в скалах едва расширила себе путь.